Глава 23. Королевская забота. Арина. Когда аплодисменты стихли, священник немного нервно нам улыбнулся. «Примите мои поздравления, дорогие молодожены. Наверное, бедолагу еще не отпустили мысли о том, что совсем недавно его жизнь была под угрозой. Премного вам благодарны». От лица нас двоих отозвался Габриэль. Немного поколебавшись, священник подошел к нам поближе и очень тихо произнес: «Полагаю, вы должны это знать. В арке среди цветов прикреплен не только традиционный в таких случаях артефакт правды, но и волчий танурит. Когда я его там увидел, то не придал этому значения. Подумал, что его использовали для украшения. Он красиво переливается перламутром. Этот камень используют при борьбе с оборотнями. Он вносит хаос в магические потоки оборота. Полагаю, именно поэтому вас накрыло во время церемонии, герцог. Но я очень рад, что вы сумели удержать внутреннего зверя под контролем. И вдвойне рад за вас, что вам досталась такая мудрая и понимающая супруга. Это редкость в наши дни». Габриэль в ответ задумчиво кивнул. «О чем вы там шепчетесь, ваше святейшество?» К нам на помост неожиданно поднялся Грегори II. «И зачем вы активировали полог тишины?» «Это для меня мой рабочий инструмент, ваше величество. Я задействую его, когда нужно обеспечить тайну исповеди», — пояснил тот. «Исповедь?» — изумился король. «Но это же свадьба!» «Очищение души превыше всего в любой ситуации», — назидательно произнес священник. Грегори покосился наверх, глянуть на артефакт правды, и убедился, что этот минерал не поменял свой цвет. Я поразилась тому, насколько точно и аккуратно священнослужитель подбирал слова, что даже артефакт правды воспринял его фразы как искренние. Спросили про полог тишины, а он в ответ заявил, что это его инструмент для исповеди. А то, что в данный момент никакой исповеди не было, совершенно не важно. И про очищение души было сказано правдиво. Не подкопаешься. Я взял на себя смелость заявить герцогу Тардиону, что очень рад за него. Ему досталась на редкость мудрая и понимающая супруга, — заявил королю священник. «И еще раз спасибо за добрые слова, ваше святейшество», — отозвался Габриэль. Священник в ответ кивнул. «Что ж, не смеем больше задерживать ваше святейшество. Вы свободны, можете идти», — небрежно махнул ему король. «Светлого вам дня и спокойствия души», — поклонился нам всем мужчина и удалился с чувством выполненного долга. «Итак, Габриэль, ты меня снова удивил. Ты провел с этой человечкой меньше суток, и вы уже так спелись. Когда ты успел ее приручить? И главное, как? Я заинтригован», — заявил Грегори. Габриэль замешкался, и я сама ответила на этот вопрос. «Он очень милый и заботливый, а еще красивый и сильный. А в облике мантикоры он тебе как? Тоже красавец?» Аж хрюкнул от смеха кузен моего мужа. «Выглядит устрашающе для врагов, а ко мне ластится, подставляется под глажку», — спокойно ответила я. С лица Грегори сразу слетело все веселье. «Кто ты такая, Ирина Морозова? Ты же непростая человечка, верно?» Пристально уставился он на меня. «Иначе не смогла бы так легко и просто усмирить бешеную мантикору. До сих пор поверить не могу, что Габриэль тебя не сожрал». «Да, не сожрал», — невозмутимо отозвалась я. «И позвольте вас поправить, ваше величество. Я уже не просто Арина Морозова, а леди Арина Тардион». «У нее характер драконицы», — озадаченно обратился король к моему супругу. «Дерзкая, храбрая, красивая. Ты, наверное, локти себе кусаешь, что она всего лишь человечка. Будь у нее крылья, вы были бы идеальной парой, и она избавила бы тебя от проклятия». «Моя жена непростая человечка, ваше величество», — ответил Габриэль. «У нее фейские предки». «Тебя проклял фей, и теперь твоя мантикора воспринимает Арину как нечто свое родное?» — опешил Грегори. «Знал бы я, кто она такая, не стал бы настаивать на вашей женитьбе», — раздраженно фыркнул он. «Почему?» — вскинул бровь Габриэль. Вопрос был риторическим, и так было ясно. Короля не устраивает, что я настолько быстро смогла усмирить мантикору. «Ну, все мы знаем, как сильно ты ненавидишь фей. Наверное, тяжело тебе придется в этом браке». Грегори хлопнул кузена по плечу. «Спасибо за заботу, Ваше Величество!» Ровным тоном отозвался мой супруг. «Я как-нибудь справлюсь».